Напрасно, вернитесь. Ему совсем не надо в этот подъезд. Вы, может быть, думаете, что знаете об этом побольше моего? Могу, однако, уверить вас, что я слышал это собственными ушами из его собственных уст. И если бы этот экипаж не грохотал так сильно, вы тоже услышали бы нашу беседу. Я сказал ему мимоходом: «Тебе в этот подъезд?» И получил в ответ категорическое «нет». Так вот и скажите вашему кандидату «прощай», мы с ним отправляемся гулять. Он смущен и немного растерян, а такое душевное состояние делает обыкновенно людей словоохотливыми. И мы заводим длиннейший разговор о вакантном месте, которого он добивается. До свидания, милочка. Мы уходим на Лангелине. Дотащившись, наконец, туда, я говорю своему спутнику: «Ах, черт возьми, и затащил же ты меня своими разговорами. Мне надо было совсем в другую часть города». Мы поворачиваем обратно, и вот мы опять здесь. Как она все еще у окна? Какая непоколебимая верность. Да, такая девушка непременно осчастливит человека. Вы, может быть, гневно спросите меня, зачем я все это проделал? Затем, что я дурной человек, которому доставляет удовольствие дразнить других? Совсем нет. Я сделал это из дружеского расположения к вам. Сейчас объясню. Во-первых, я заставил вас подождать и поскучать о вашем кандидате, так что он показался вам вдвое милее, когда наконец явился. Во-вторых, войдя к вам, он скажет: «Нашу тайну чуть-чуть не открыли. Принесла же нелегкая этого проклятого человека к подъезду. Я только что хотел войти к тебе, но я тоже себе на уме завязал с ним нескончаемый разговор о вакантном месте. Говорили, говорили, а я затащил его на Лангелине. Я вполне уверен, что он ничего не заметил». «Ну и что же? Разве вы не любите теперь своего милого еще сильнее? Вы и прежде знали, что он прекраснейший молодой человек, безукоризненной честности, редких правил, но что он был так умен? Теперь вы сами убедились в этом, и за это должны быть благодарны мне. Меня осенила мысль. Она еще не объявлена его невестой официально, я знал бы это. А девушка такая миленькая, свеженькая, только уж чересчур молода. Ее житейская опытность далеко не созрела еще, и она, пожалуй, делает этот серьезный шаг довольно легкомысленно. Этого нельзя так оставить, я должен поговорить с ней. Это моя прямая обязанность по отношению к ней. Она, наверное, премилая девушка. Это моя обязанность и по отношению к нему. Он ведь друг мой, а она нареченная моего друга. Это моя обязанность и по отношению к ее семейству. Без сомнения, это самое почтенное семейство. Наконец, это моя обязанность и по отношению ко всему человечеству, ведь я сделаю доброе дело, действовать во имя всего человечества, обладать такими огромными полномочиями. Однако пора и к Кордели. Мое настоящее настроение будет как раз кстати. Да, это трогательное нетерпение прелестной молодой девушки положительно взволновало меня. Борьба с Корделией начинается, и я отступаю, суля ей победу надо мною. В своем отступлении я демонстрирую перед ней все оттенки любви, беспокойства, страсть, тоску, надежду, нетерпение. Все это, проходя через ее умственным взором, производит глубокое впечатление на ее душу и оставляет в ней зародыши подобных же чувств. Это нечто вроде триумфального шествия. Я веду ее за собой, воспевая победу и указывая ей путь. Увидев власть любви надо мною, она научится верить, что любовь — великая сила. Она поверит мне, и я уверен в этом, и потому что верю в свое искусство, и потому что в основе моих действий все-таки лежит истина.